взрыв получится достаточно мощным для того, чтобы рухнула крыша», — ответил старший подрывник. «Рефрижераторные установки контейнеров будут выведены из строя, и к тому времени, когда завал разгребут, все продовольствие превратится в гниющее месиво, которым побрезгивали бы даже свиньи». Перекинув через плечо ремень большой спортивной сумки, Рюйтель зашагал вперед. Остальные потянулись следом за ним. Когда эксайты скрылись из вида, из узкого прохода между рядами контейнеров неслышно выбрались двое комендантов. Быстро оглядевшись по сторонам, они убедились, что за ними никто не наблюдает. В то время как один остался стоять на стороже, другой, присев на корточки возле установленной эксайтами мины, разложил у ног чехол с набором миниатюрных инструментов. Ухватив детонатор маленькими щипчиками, он очень осторожно, стараясь не дернуть, извлек его из гнезда. Закрепив на активном конце детонатора клемму ультразвукового сканера, комендант начал медленно вращать верньер прибора, снимая визуальные показания со шкалы. «Примитив», — сказал он через некоторое время, и, отключив сканер, уже безбоязненно взял детонатор рукой. «Я опасался, что этот мастер-подрывник снабдил мины еще и ртутными взрывателями. А это так, детская игрушка». Коменданты снова скрылись в проходе между контейнерами. В небольшом закутке, зажатом с трех сторон многоярусными штабелями, их ждали еще трое. Тот, что обезвредил мину, открыл маленький чемоданчик, внутри которого находилась панель с несколькими датчиками и ручками настройки. Подключив детонатор эксайтов к выведенной на панель клемме, комендант включил питание и приступил к тестированию самодельного устройства. Отметив показания датчика, при котором начинала пульсировать контрольная лампочка, комендант выключил прибор и весело посмотрел на своих товарищей. «Все. Я выяснил частоту, на которой работают детонаторы эксайтов. Саперов пора брать». Четверо эксайтов во главе с седовласым верзилой обшаривали проход за проходом в поисках прячущихся на складе комендантов. Рефрижераторные контейнеры стояли на расстоянии около 50 сантиметров один от другого, что было необходимо для нормального функционирования систем охлаждения. Множество узких, перекрещивающихся ходов создавали разветвленную структуру, подобную лабиринту, в которой могли до бесконечности прятаться не 3, а 33 человека, если только габариты позволяли протиснуться в щель. Уяснив, что задача перед ними стоит практически невыполнимая, эксайты не проявляли особого рвения, и если бы не бесконечные понукания седовласого Багарта, охотники давно бы уже бросили это бесполезное дело и устроились где-нибудь в уголке, предались эфемерным грезам. Но Багарт расслабиться не давал. «Вперед, черт бы вас побрал!» — то и дело покрикивал он на подчиненных. «Шевелитесь, двигайте ногами, раздолбаи!» «Слушай, Багарт», — обратился к нему один из молодых эксайтов, «где ты совершенствовал свою лексику? Много говоришь, Инги. Так, кажется, тебя кличут». Недобро ощерился Багарт. «Не Инги, а Ингви», — поправил парень. «И не кличут, а зовут». «Так вот, Инги», — продолжал, не обращая никакого внимания на его слова Багарт, «я тебя вижу в первый раз, поэтому и объясняю. Если тебе не нравится моя речь, то я могу объясниться и на языке жестов». Багарт крутанул пару раз нунчаки со свинцовыми набалдажниками, что держал в руке, и резко ударил по стенке контейнера. Удар получился коротким и сухим, На металлической стенке контейнера осталась глубокая вмятина. «Во второй раз объяснять не буду», — сказал Богард. Ингви пожал плечами, но счел за лучшее в спор не ввязываться. «Эти трое комендантов могут прятаться от нас до бесконечности», — сказал, покосившись на Богарта, другой Иксайт. «Может быть, сидят себе сейчас на крыше контейнера и посмеиваются, глядя на нас. Мы этот склад никогда весь не обшарим». Он сунул голову в очередной проход между контейнерами и тут же получил нокаутирующий удар снизу в челюсть. Удар был настолько сильным, что Иксайт отлетел в противоположный проход, где другой комендант еще раз ударил его дубинкой по голове. Первый комендант шагнул в проход, по которому двигались Иксайты, и нанес резкий удар концом дубинки в живот оказавшемуся перед ним Иксайту. Тщедушный паренек согнулся пополам, хватая ртом воздух, и получил удар рукояткой дубинки в горло, после которого упал на пол. Следовавший за ним Ингви отшатнулся назад и выставил перед собой широкий тесак, примерно такой же длины, что и дубинка у коменданта. Левой рукой комендант сорвал с пояса серп с удлиненным мечевидным клинком, к рукоятке которого крепилась длинная тонкая цепь с грузилом на конце, выполненным в виде кошки с четырьмя загнутыми крючками. Комендант кинул вперед кошку на цепи, которая, пролетев под локтем Иксайта, обогнула его тело и, вынырнув из-под плеча, впилась в запястье руки, сжимающей оружие. Ингви закричал и схватился второй рукой за разодранное крючьями запястье. Рванув цепь, комендант вздернул руку Иксайта вверх и назад и, сделав короткий шаг вперед, с размаха всадил в лоб Ингви острие серпа.